и бедность навсегда. Меня поймали в сети. По мне и бедность не беда. Не будь любви на свете. Зачем разлучница судьба? Всегда любви помеха. И почему любовь раба достатка и успеха? Богатство, честь, в конце концов, приносят мало счастья. И жаль мне трусов и глупцов, что их покорны власти. Твои глаза горят в ответ, когда теряю ум я. А на устах твоих совет хранить благоразумие. С его простой любовью, кто не завидует никак богатому сословию. Ах, почему жестокий рок всегда любви помеха? И не цветет любви цветок без славы и успеха.